Глава 34. Подготовка. Сали в одиночестве сидела на балконе пьяного монаха, глядя на главную улицу квартала «Розовый хребет». Хозяин трактира и вышибала уставились на нее, когда она вошла, но не стали беспокоить. Сали достала кошелек с лянами, и сразу же мужчины стали рады услужить ей, как любому другому посетителю. Подавальщица, полная женщина с внешностью строгой хозяйки, долила Сали кружку далеко не сразу. Впрочем, она никому из посетителей особо не торопилась. Сали вежливо поблагодарила ее и продолжила наблюдать за улицей, особенно за ярко-желтой дверью в доме напротив. Наконец появились Даевон и Мали. Она прищурилась, когда они, держась за руки, перебежали улицу. Здесь они открыто выражали свои чувства, гораздо откровеннее, чем в Незре. Сали была готова предоставить парочке определенную свободу, но они явно испытывали ее терпение. Что дальше? Они поженятся, не спросив разрешения? «Похоже, жизнь ему не особо дорога», – пробормотала Сали, сделала слишком большой глоток дзуйжо и обожгла язык. Мали и Даевон появились на балконе, по-прежнему держась за руки. Они сели и прильнули друг к другу. «Далеко нас не пустили», – пожаловалась Мали. «Они не принимают на обучение катуанцев». «Разумеется. Я бы сама скорее умерла, чем стала обучать оседлых приемам броска гадюки», – сказала Сали и внимательно взглянула на них. «Не то что наши жестянщики, которые оказывают услуги врагам». Веточка не смутилась. «Праведный гнев прибереги на потом. У тебя всегда есть возможность оружием проложить себе дорогу, а мы, ремесленники, не намерены умирать, если механизм откажет». «Я тоже не хочу, чтобы вы умерли», — признала Сали. «Ну, что вы видели?» Даевон достал переплетенную в кожу тетрадь для набросков и угольным карандашом провел несколько перпендикулярных линий. «Ворота ведут в открытый внутренний двор. Строения слева смыкаются с главным зданием. Крыша соединяет два ряда зданий. Дорожка между ними ведет на задворки. Справа – кусты и деревья, на полпути к задней стене – пруд. Фонари здесь, здесь и здесь». Мали добавила. «Угловое здание – это, видимо, кухня. Здесь трубы». Она огляделась. «А где твой щеночек?» «Пошел на разведку в переулок». Сали осушила кружку и внимательно посмотрела на рисунок. «А кто-нибудь видел мальчишку внутри?» Даевон вырвал лист из тетради и протянул ей. «Нет, но Юнса работает рикшей. Он несколько раз возил учеников, которые постоянно о нем болтали». Сали неохотно признала, что Даевон свое дело знает. Он был внимателен, сосредоточен и бесстрашен. Ее мать сказала бы, что Даевон обращает внимание на каждую прожилку в стволе. Сали оставила чаевые, и все трое вышли из пьяного монаха. Они шли переулками и задними дворами, избегая толпы и стараясь не привлекать внимания. Розовый хребет славился своими школами боевых искусств, и военные тоже нередко селились здесь. Поэтому на улицах квартала попадалось мало катуанцев. А те, кто попадался, привлекали нежелательные взгляды. «Сколько человек?» – спросила Сали. Мали сияла, как гордая мать тройняшек. «Сегодня утром перевалило за 1000». Сали прикусила язык. Их внезапный успех оборачивался бедой. Как вывести из города такую толпу? Даевон быстро добавил. «Примерно пятая часть намерена остаться. Они просто хотят помочь и наплевать в лицо джунцам». Он понимал, как трудно перемещаться такой большой толпе. Прятаться и отбиваться от солдат – полдела. Всех этих людей также нужно было кормить и перевозить. Скудных припасов не хватило бы даже на 3 дня. а путь до Травяного моря занимал куда больше времени. Они вышли на главную улицу, а потом срезали дорогу и миновали ворота квартала «Шафрановая догма». Их беседу заглушал уличный шум. Они шли, опустив головы и стараясь держаться в тени, пока не добрались до Катуанского квартала целыми и невредимыми. Несколько человек кивнули Сали, в том числе Соа, ее любимый уличный торговец, который счел необходимым перенести свой лоток поближе к гостинице. Сали теперь все знали. И количество катуанцев, входивших в гостиницу и выходивших из нее, уже вызывало подозрения. Достаточно было одному любопытному стражнику увидеть этот поток и почуять неладное. К счастью, хозяин гостиницы Эсун тоже принадлежал к подполью. Он открыл для заговорщиков заднюю дверь и предложил им занять два верхних этажа. Первый использовали как склад припасов для предстоящего бегства, а второй превратили в штаб-квартиру. Хампа сторожил на лестнице. Прижав кулак к груди, он поклонился. «Наставница!» «Перестань кланяться каждый раз, когда видишь меня!» – буркнула Сали. В первые несколько дней это было приятно, но теперь ей хотелось треснуть Хампу головой о стенку. Он называл ее словом, которое редко использовали вне торжественных церемоний, например, похорон. Сали сама так говорила, когда только вступила в секту, пока Алина под угрозой побоев не приказала обращаться к ней сестра. Сали еще больше полюбила за это свою наставницу, однако была не готова оказать такую же честь мальчишке. «Как дела, Хампа?» «Новая одежда уложена, сапоги вычищены, дорожный мешок собран. Твой любимый торговец уже приготовил обед». Сали вовсе не это имела в виду, когда задала вопрос. Она вздохнула. «Соа слишком бесцеремонен. И что за новая одежда?» Портной с Цветочной улицы решил, что предводительница катуанского подполья заслуживает наряда, достойного ее положения. Сали закатила глаза. Каждое слово в этой фразе звучало гнусно. «Поздравляю с повышением, крапива», — язвительно сказала Мали. «Прекрати ухмыляться, пока я не засунула тебя в мешок. Кто бы сомневался, что ты всегда готова прибегнуть к силе». Они перешли в комнату рядом с покоями Сали. Здесь был импровизированный зал совета. Сали приветствовала небольшую группу людей, собравшихся вокруг кровати, превращенной в походный стол. Любая организация, будь то город или шайка грабителей, нуждается в управлении. Те немногие, кто собрался здесь, поддерживали подполье на плаву. Сали встала в изножье кровати. «Нас стало больше, но рук, чтобы нести все припасы, не хватает. Как обстоят дела с повозками?» 16 рикш и 9 фургонов. Паоло работает на конюшне Цуаньса. Он говорит, что может угнать 50 лошадей, но времени у него будет мало», — ответила старуха по имени Самайя. По слухам, некогда она была первой красавицей и бесстрашной воительницей. Мать Сали восхищалась ей в детстве. Самайя не желала возвращаться в Травяное море, но хотела сражаться любым доступным способом. Сали принялась считать в уме. 50 лошадей. Это 8 фургонов. Мало, но что поделаешь. Самыми трудными будут первые несколько дней. Нам придется сделать крюк на юго-восток. Дорога пойдет вверх постепенно. Мы сломаем повозки, чтобы преградить солдатам путь, как только доберемся до Шиньюнских гор. «Сколько человек намерены уйти?» — спросил бородач, сидевший рядом с Самайей. Он, казалось, был потрясен. «Мы рассчитывали только на 600». «Со вчерашнего дня людей стало почти вдвое больше», — ответила Мали. Мужчина побледнел. Да и вон изучал карту. «Мы не пойдем через драконью пасть. Сали провела пальцем по карте вдоль узкой тропы слева от драконьей пасти. «С таким количеством народу мы ни за что не опередим охотников. Наш единственный шанс – оторваться от них на этих тропах, которые ведут вдоль пасти. Здесь целый лабиринт проходов, по которым можно двинуться на восток. Мы ими пользовались для набегов на джунские земли. Они заросли лесом, и там удобно обороняться». Самае, похоже, не нравилось то, как разворачивались события. «Уйдет 3 недели, если не 4 и не 5, чтобы добраться до Травяного моря с такой толпой. Если вы вообще доберетесь, клади еще несколько дней на подготовку, иначе люди умрут от голода или замерзнут, прежде чем вы достигнете Травяного моря. Это неподходящее время года для путешествий». А еще Сали нужно было убить предреченного героя. Хотя и страшно не хотелось это признавать, уничтожение угрозы она считала важнее бегства из Дзяи. Сальменде, воля хана, как любой другой верный катуанский воин, сосредоточилась бы исключительно на том, чтобы прикончить мальчишку. Сальменде, дочь Незры, должна была переправить людей в безопасное место, где они могли бы начать новую жизнь. Сали, бросок гадюки, не могла допустить провала обоих замыслов, хотя прекрасно понимала, что времени и сил хватит на осуществление только одного. К сожалению, преуспеть в одном деле почти наверняка означало обречь другое на неудачу. Если Сали поведет беглецов в безопасное место, ей вряд ли удастся вернуться в город и убить предреченного героя. Но как только катуанец убьет джунса, горожане переполошатся и запрут ворота, сделав бегство невозможным. Если только... Она побарабанила пальцами по столбику кровати. «Как скоро мы сможем уйти?» Сама я пожала плечами. «Дай нам еще день или хотя бы 8 часов, а лучше несколько дней». Сали повернулась к Даевону. «Твои люди следят за мальчишкой?» Он кивнул. «Юнса перед домом. 2 в переулке». «Хорошо». Сали постучала пальцем по карте. «Действуем так. Как только мы убедимся, что мальчишка в школе, то нападем на нее и сделаем так, чтобы нашему хану больше ничто не угрожало. В то же время устроим в городе пожары. Тогда подпольщики незаметными выйдут через южные ворота и под покровом ночи направятся к горам, прежде чем солдаты успеют спохватиться». Ответом ей было молчание. Дайвон скрестил руки на груди. «У нас, жестянщиков, есть поговорка. Сколько шестеренок может сломаться, столько и сломается». «Одна поломка погубит весь механизм», — добавила Мали. «Знаю», — ответила Сали. «Но другого способа достичь обеих целей нет». «А как же ты?» — спросила Мали. «Как же ты выберешься, если застрянешь в центре города, когда остальные убегут?» «Набег на школу устроим сразу после вашего ухода. Убив предреченного героя, мы выйдем вслед за вами через южные ворота и нагоним вас. Я не собираюсь возиться целую ночь». Сали придвинула к себе карту, которую нарисовал Дайвон, и некоторое время ее изучала. «Для нападения на школу мне нужны 20 лучших бойцов. Сколько в таком случае останется для защиты подполья?» Дайвон задумался. «Считая меня, человек 80, может 100». «Ты не считаешься». «Я могу вести людей и отбиваться». «Ты даже из мышеловки не сумеешь выбраться. Мне нужны настоящие войны». «Я...» 70, перебила Мали. «Это считая стариков, давно сложивших оружие. Есть еще внушительная компания молодых людей, которым не терпится доказать свою храбрость». Сали нахмурилась. «Возьмите лучших, приведите их сюда, и пусть будут готовы действовать немедленно по сигналу». Хампа, стоя в дверях, отсалютовал. «Я буду одним из этих 20, хорошо?» В его голосе явственно звучало отчаяние. К слову о молодых людях, которым не терпелось доказать свою храбрость. Сали хотелось поставить юношу на место, но тут она вспомнила собственные годы ученичества. За время своего короткого пребывания в Дзяи она почти ничему не успела научить Хампу. Он был силен и не лишен способностей, но слишком горяч и неопытен. Сали когда-то сама была такой же неопытной и куда более горячей. «Конечно, Хампа». «Нет, она не собиралась им жертвовать». «Будешь охранять задний переулок». Дайвон встал. «Я об этом позабочусь. Значит, найти 19 человек». «Только тихо». Сали поймала его за рукав, притянула к себе и прошептала. 20. Она сидела на совете еще 2 часа, то задремывая, то просыпаясь. У нее никогда не хватало ни способностей, ни терпения, чтобы заниматься предварительной подготовкой. Если бы она хотела возиться с припасами и повозками, то не сделалась бы броском гадюки. Сали пробудил стук шагов. Она вскочила и схватилась за рукоятку кнута, когда в комнату влетели Мали и Дайвон. «Беда!» — хором крикнули они, тяжело дыша. «Скажите спасибо, что я сначала думаю, а потом бью. Что случилось? Ариун идет сюда со своими дружками из совета, чтобы тебя арестовать!» — воскликнула Веточка, кипя яростью. «Он говорит, что ты виновна в подстрекательстве к мятежу!» — добавил Дайвон, складываясь пополам, чтобы отдышаться. «Каждый, кто тебя увидит, обязан донести совету!» Сали пожала плечами. «Он прав. Именно этим я и занимаюсь». «Они идут за тобой!» — умоляюще воскликнула Мали. «И вот-вот будут здесь!» Сали вздохнула. «Глупец! На чьей стороне?» «Впрочем, неважно. Он нам не помешает». Дайвон понизил голос. «Он выдаст тебя джунцам». «Не посмеет». На лице юного жестянщика отразилось сомнение. «Всем известно, что совет Незры против нашего побега». «Ты дождешься Ариуна?» — спросила Мали. Сали прикинула последствия возможной стычки и покачала головой. «Незачем разделяться. Мы здесь надолго не останемся. Я выберусь через окно». «Еще кое-что», — сказала Мали. «Надсмотрщик в поместье наткнулся на наших людей, которые прятали зерно». «Он что-то заподозрил? Мы можем заплатить ему за молчание?» «Его убили». У Сали все оборвалось в животе. «Ваши люди убили одного из надсмотрщиков, генерала Цуаньса?» «Работники испугались», — объяснила Мали. «Они не знали, что делать». Сали сжала кулаки. «Значит, времени в обрез. Скоро убитого хватятся, и тогда джунцы начнут задавать вопросы». Сама я вмешалась. «Прошу прощения, бросок гадюки, но нам по-прежнему нужно самое малое 8 часов». «А герой?» «Он покидает школу каждые несколько дней, возвращается к вечеру и никогда не выходит после наступления темноты», — сказал Дайвон. «В последний раз его видели вчера». «Обойдемся тем, что есть». Сали взвесила все «за» и «против» и подумала, что выбор невелик. Она посмотрела на солнце, высоко стоявшее в небе, и пришла к единственно возможному решению. «Действовать будем сегодня». «Что?» — одновременно спросили Дайвон и Мали. «Ничего не остается. Уходить нужно сегодня», — твердо повторила Сали. «Известите всех. Как угодно, но люди должны быть готовы. Пусть те, кого выберут для нападения на школу, встретятся со мной в пьяном монахе». Дайвон кивнул. «Я все устрою». «Мы не успеем собрать все припасы в одном месте», — предупредила сама я. «Значит, возьмем, что можно», — сказала Сали и повернулась к сестре. «Как только увидишь сигнал, выводи людей через южные ворота. Главное, не останавливайтесь. Идите без отдыха, пока не достигнете гор. Я вас догоню». Сестра бросилась ей на грудь. «Не отставай слишком сильно, Сальменде!» Сали крепко прижала ее к себе. «Я проделала этот путь не для того, чтобы умереть теперь, веточка». Она отстранилась и почувствовала в себе небывалую решимость. «Не будем тратить время даром. Мы идем домой!»